Глава 19. Новые отношения. В следующую секунду я с ужасом ощутила губы Эрика на своих губах. От неожиданности дернулась и отстранилась. Но он то ли не заметил моего отчуждения, то ли принял его за растерянность. Поэтому притянул меня к себе и поцеловал в висок. «Как же я счастлив!» – прошептал он мне на ухо. Я промолчала, совсем не разделяя его счастья. Вроде как должна радоваться тому, что мы смогли вернуться в нужное время, но угнетало осознание того, что пришел конец той жизни, что была в обветшалом замке. Посмотрела на Ричарда. Вокруг него велись наши друзья. Каждый норовил обнять, похлопать по плечу, сказать что-то. Он улыбался и отвечал на приветствие, но при этом печально и тайком поглядывая на меня. Друзья потянули нас к накрытому столу. Время было обеденное. Мы с наслаждением поели и рассказали о своих приключениях и вынужденном заточении. Эрик сидел рядом со мной и светился счастьем. Он несколько раз порывался коснуться меня, но я каждый раз стряхивала его руку. Только он не желал замечать моей холодности и неприязни. Ричард сидел напротив и всячески избегал меня взглядом. Все же он вознамерился отказаться от меня, чтобы спасти. Но он не учел одного. Без него мне жизнь не мила. Окружающим были неведомы наши душевные страдания. Все светились радостью, и каждый норовил спросить Ричарда и Адамса обо всем, что было в расколе и что будет теперь, поэтому тем пришлось много говорить. «Так что отныне мы имеем все, чтобы рассчитывать на амнистию», заключил Адамс, потирая ладони. Ричард кивнул и сказал: «Я сделаю все возможное, чтобы властелин разрешил всем вам вернуться в ваши семьи и зажить прежней жизнью». Я настороженно уставилась на него. Уж не знаю, что он там задумал, но по мне так ничего не изменилось с появлением серебряного сгустка. Понятия не имею, чем бы могло помочь жидкое серебро в задумке Ричарда. То, что я услышала в башне, вовсе не вселяло надежду. Единственное, что было ясно, так это то, что властелин не намерен признавать сына, помогать ему или его друзьям. Наше положение не только не улучшилось, но и стало куда более безысходным. «Значит, у тебя есть план?» – воодушевленно спросил Гарри Таплер, хитро блеснув глазами. «Конечно», – заверил его Ричард и кивнул. «И как ты планируешь осуществить его?» – поинтересовался Ларри. И его вечно смешливое добродушное лицо сделалось серьезным. «Для начала надо закинуть петлю времени и притянуть тропу, по которой пришла сюда Мэри», — начал Ричард, мимолетно глянув на меня. «По ней мы вернемся в обычный мир. Полагаю, что представители департамента тут же попытаются нас схватить, поэтому первое время нам придется уходить от погони». «То есть мы окажемся на нелегальном положении?» удрученно протянула Ребекка Боул. «Да», — Ричард состроил гримасу сожаления и поспешно добавил. «Но отныне в моей памяти хранятся воспоминания об одном разговоре, детали которого могут подорвать доверие общественности к властелину. Как только мы прибудем в обычный мир, я свяжусь с властелином и потребую амнистии для вас в обмен на свои воспоминания. Властелину невыгодно, чтобы я опубликовал их, или потребовал установить их подлинность. Это поколеблет незыблемость его власти. Он не пойдет на это, поэтому согласится вернуть вам прежние жизни». «И что это за такие ценные воспоминания?» – недоверчиво прищурился Майкл. «И как такое возможно, чтобы тебе позволили вести переговоры с самим властелином? Он не станет тратить время на какого-то беглого ссыльного вроде тебя. Так что не льсти себе и не думай, что твой план сработает». «Другого плана у нас нет», – заступился за Ричарда Адамс. «Так что остается надеяться, что он сработает. Я верю Ричарду и знаю, что он не стал бы рисковать нашими шкурами, не будучи уверенным в положительном исходе предприятия». Ричард кивнул и заметил. «Майкл, если бы я не знал, что мы сумеем воздействовать на департамент магии, то не стал бы ввязываться в авантюру и подставлять всех вас». Ричард многозначительно поднял бровь. «Серебряный сгусток хранит все сведения о деяниях людей. Если покопаться в этой информации, то можно многое нарыть. Как хорошее, так и плохое. так что мы сумеем доказать, что не настолько мы преступны, как решили судьи, и что не настолько безгрешны те, кто сослал нас в иную реальность». Собравшиеся одобрительно загудели. «Мы пошатнем устои общества, и справедливость восторжествует», воодушевленно поддержал его Адамс, сверкая глазами. Собравшиеся заговорили разом. Кто-то воодушевился предстоящими переменами, а кто-то откровенно проявлял недоверие. Особенно недоволен был Томас Гарди. Он и раньше высказывался против возвращения в прежнюю жизнь. Но теперь, когда оно стало как нельзя более реальным, Томас стал горячо защищать свою позицию. «Сейчас мы живем довольно хорошо», — говорил он, обводя всех взволнованным взглядом. «А после того, как вернемся в прежнюю жизнь, неизвестно, что будет. Нас могут казнить или вернуть в ссылку на ринг. Сбежать от охранников и вновь обрести свободу нам не удастся». «Никто тебя не заставляет идти с нами», — огрызнулась на него Кэти, недовольно пыхтя. «Если тебе все равно, что вся твоя жизнь пройдет в стенах этого замка, то можешь остаться. Дело-то добровольное». Мнение Томаса разделили еще несколько человек. Они категорически отказались идти с нами и даже стали отговаривать идти тех, кто вознамерился сделать это. Но Адамс не стал долго терпеть начинавшиеся словесные баталии и строго прикрикнул на спорщиков. «Чтобы каждый понял, чего он хочет, мы не сразу выдвинемся в путь», — прогремел его строгий голос. «Раз согласия между нами нет, то не будем переубеждать друг друга. На размышления даю всем 2 дня. После этого те, кто пожелает вернуться с нами, пойдет по тропе в обычный мир, другие останутся в замке. По-моему, тут даже спорить не из-за чего». Все согласно загалдели. Мной овладели двойственные чувства. С одной стороны, хотелось вернуться домой, а с другой, невыносимо хотелось остаться. Но оставаться без Ричарда не имело смысла. Так что особо метаться в сомнениях мне не пришлось. Ричард возвращался в обычный мир, и я должна была идти с ним. «Родители обрадуются нам», — прошептал Эрик, обняв меня. «Наконец-то мы сможем зажить нормально. Родим детей, обретем покой». С этими словами он поцеловал меня в губы. Я замычала, вырываясь, и, упершись в его грудь ладонями, отодвинулась. «Не надо», — злобно прошипела я, сдерживая желание шлепнуть его по щеке. «Ты не рада мне?» Его голос прозвучал как утверждение. Я промолчала, а он отодвинулся и уткнулся ненавидящим взглядом в Ричарда. Остаток дня Эрик провел в угнетенном расположении духа. Я часто ловила на себе его взгляд. Внутри меня все сжималось при мысли, что Эрик захочет выяснить отношения с Ричардом. Только это все равно ни к чему не приведет. Я не изменю своего отношения к Эрику. Для себя я уже все решила. Даже если Ричард не станет бороться за нашу любовь, за нее буду бороться я. На ночь я отправилась в нашу девичью спальню. Рэйчел и Кэти пошли со мной. «Ты даже не представляешь, как мы переживали за тебя», заявила Кэти, когда мы помылись и улеглись. Ей не спалось, и она села на кровати. «Не знали, что и думать. Вы так внезапно пропали, что мы решили, будто вас поймали представители департамента. Несколько раз пробирались к арене, чтобы посмотреть, не отправят ли вас на битву». «Хорошо, что вас не поймали», — заметила я, ощущая дрожь при мысли, что могло бы случиться. «Мы были очень осторожны». «Но для чего было рисковать?» — не поняла я, тоже садясь. «Вы же все равно не смогли бы помочь нам». Кэти закивала. «Ну, хотя бы узнали, что с вами». «Эрик не находил себе места», — вклинилась в разговор Рэйчел, пересаживаясь ко мне на постель. «Он ходил мрачнее тучи, несколько раз отправлялся с экспедицией в разлом, очень переживал за тебя». «А-а-а», — протянула я, не зная, что и сказать. «Только вижу, что ты совсем не рада его видеть», — заметила Рэйчел. «Почему же?» — я неуклюже попыталась отвертеться. «Не думай, что мы ничего не видим», — строго сказала Кэти, тоже плюхаясь на мою кровать. Мне пришлось подвинуться. «Для тебя встреча с Эриком была сродни неизбежному злу. Он вокруг тебя вьюном кружит, а ты каждый раз отворачиваешься, да на Ричарда смотришь. А тот делает вид, что ему нет дела до тебя, а сам сильно переживает, хоть пытается казаться веселым и беззаботным». Я часто задышала, потупив взгляд. «Так чего бы вам с Ричардом не объявить о ваших отношениях?» — не поняла Рэйчел, и в ее голосе послышались нотки осуждения. «Всем было бы от этого легче, поверь». «Не все так просто», — вздохнула я, откидывая голову. Мой взгляд уткнулся в высокий потолок. Я собралась с мыслями и вновь посмотрела на подруг. «Когда мы застряли во времени, мы с Ричардом сблизились. Но как бы нам ни было хорошо, он заявил, что не заинтересован в наших отношениях». Мой голос прозвучал хрипло и угнетенно. Я сама с трудом узнала его. «Он не любит тебя?» До крайности изумилась Кэти, округлив глаза. «Вот уж не поверю в это. Меня не проведешь. Я же вижу, как он на тебя смотрит». «Да никак он не смотрит», — вспылила я. «Но не могла же я рассказать им все, что узнала про отца Ричарда. Это был не мой секрет, и я не имела права раскрывать его. Любовь здесь ни при чем. Ричард не желает становиться между мной и Эриком. Считает, что я должна остаться с ним, ведь смертельная клятва связывает сильнее брачных уз. Если хочу остаться в живых, то должна выбрать Эрика». «В таком случае Ричарду не следовало спать с тобой», — с вызовом бросила Кэти, гневно сверкнув глазами. Видно было, что она переживает за Эрика и осуждает нас с Ричардом. «В нашей общине уже и не разберешься, кто с кем спал», — не сдержалась я. От возмущения аж дыхание сбилось. «Или ты думаешь, что тебе проводить ночи с разными мужчинами можно, а вот мне с Ричардом нельзя? Или ты сама хочешь быть с ним?» Мы с Кэти уставились друг на друга. До меня дошло, что мы перешли все границы. «О-о-о!» — протянула Кэти, отшатнувшись. «Прости», — выдохнула я, проклиная свою несдержанность. «Я не хотела говорить этого». «Но тем не менее сказала», — хрипло заявила Кэти, поднимаясь. Рэйчел дернула ее за руку, усаживая на место. «Девочки, хватит ссориться», — попросила она. «Это ни к чему хорошему не приведет. Угомонитесь обе, не стоит бросаться обвинениями». «Мэри сильно изменилась», — Кэти злобно глянула на меня. «Судит меня по себе. Сама гуляет направо и налево, а винит во всем меня, причем совершенно необоснованно». У меня аж дыхание прервалось от ее слов. «Ничего себе, как заговорила». «Необоснованно?» — удивилась Рэйчел, встав на мою сторону. «Кэти, я же знаю, что ты всю жизнь сохла по Ричарду. И сейчас, когда он пренебрег тобой, ты пытаешься обвинить во всем Мэри». «Вот уж нет», — взвелась Кэти, недовольно сопя. «Я никогда не завидовала Мэри и порадовалась бы, если у нее с Ричардом все было хорошо. Только их отношения меня поражают. Любят друг друга, но при этом делают вид, что это не так. Для чего? Кого хотите обмануть?» «Я сказала правду». Примирительным тоном начала я, считая, что наша дружба с Кэти должна быть выше всех недоразумений. «Любит меня Ричард или нет, это уже не важно. Он отказался от меня, будто от вещи, и этим все сказано, между нами все кончено». Я не смогла сдержаться и заплакала. Мне было обидно, что он даже не захотел побороться за нашу любовь, не помыслил о том, чтобы снять с меня заклятие смертельной клятвы. Если от нее нет спасения, то я предпочту смерть. Напрасно Ричард думает, что я мечтаю спокойно жить в замке Ноэль и растить детей Эрика. Ричард даже не спросил, чего я хочу. Впрочем, его можно понять. Он просто не пожелал портить мне жизнь. Наша свадьба и так причинила всем множество бед. Кэти и Рэйчел обняли меня, а я все плакала от безысходности. Когда я успокоилась, подруги разошлись по своим кроватям, и мы заснули. Мне снились кошмары, в которых Эрик протягивал ко мне руки, пытаясь задушить, и пугал смертельной клятвой.